Так что сказать, что кровь его взыскивается, можно было только с некоторой натяжкой. Или Рудим имел в виду кровь козленка, выданную отцу за кровь Иосифа. Как бы то ни было, у других тоже было такое чувство, что он тогда их предостерегал, предсказывал возмездие. И они снова кивали головами и бормотали: «Правда, правда, она взыскивается». Их накормили довольно, кстати сказать, хорошо, кренделями, пивом, что опять-таки соответствовало смешанному духу радушия и опасности, здесь царившему, а ночью они спали на скамьях, где были даже подголовники, чтобы вознести им главу. На следующий день надлежало выбрать посланца, который по воле этого вельможи отправится назад, за младшим, чтобы, может быть, никогда не вернуться, если Иаков скажет «нет». На это у них и впрямь ушел весь день, ибо они не хотели решать дело жребием, предпочитая в столь трудном, требовавшем всестороннего обсуждения вопросе, положиться на разум. Кто из них, по их мнению, пользовался у отца наибольшим влиянием и мог его убедить? Без кого им легче всего обойтись здесь, в беде? Кто всех необходимый для рода, чтобы он выжил, если они погибнут? Все это нужно было выяснить и согласовать, и дело затянулось до позднего вечера. Поскольку проклятые или полупроклятые отпадали, многое заставляло остановить выбор на Иуде. Правда, отпускать его им не хотелось, но убедить отца мог именно он, да и необходимым для рода его единодушно признавали все, кроме, однако, его самого, что и помешало принять соответствующее решение. Ибо он покачал львиной своей головой и сказал, что он грешник и раб, что он недостоин и не желает выжить. Кого же следовало назначить? На кого указать пальцем? На Дана ради его находчивости? На Гадиила ради его двужильности? На Асира, потому что он любил говорить влажными своими губами за всех, поскольку Завуалон и Иссахар сами считали, что в их пользу почти нет доводов? Дело дошло в конце концов до Нефалима, сына Валлы. Его зуд гонца не давал ему покоя, его ноги скорохода так и рвались в путь, а язык его шевелился уже заранее. Однако и другим, и себе самому он казался фигурой недостаточно значительной, недостаточно крупной духовно, чтобы подойти для этой роли не просто в поверхностно-мифическом смысле, а по существу. Поэтому и на третье утро стрелка весов ни на кого из них еще не указывала решительно и определенно. Но на Нефалиме она, вероятно, по необходимости и остановилась бы, если бы новая аудиенция не показала, что они напрасно ломали себе головы, так как их грозный хлеботорговец принял другое решение. Не успел Иосиф по окончании приема и после ухода своих сановников остаться наедине со своим управляющим Маис Ахме, как он с пылающим еще лицом, ликуя, принялся его спрашивать: «Ты слышал, Маи, ты слышал? Он еще жив, и Яков жив еще. Он может узнать еще, что я жив и не умер. Он может, а Вениамин женат, и у него куча детей». «Это была грубая ошибка, Адон, что ты сразу рассмеялся по этому поводу, не дождавшись перевода. Не будем больше думать об этом. Я загладил свой промах. Нельзя в таком волнующем деле все время сохранять рассудительность. Но вообще, как все прошло? Как я держался? Сносно ли я это провел? Подобающе ли я украсил эту историю Божью? Позаботился ли я о праздничных мелочах?» «Ты держался довольно хорошо, Адон. На диво хорошо, но ведь и задача была благодарная. Да-да, благодарная. Ты только не благодарен. Ты остаешься спокоен и, зная себе, делаешь круглые глаза. Когда я встал и обвинил их, это было здорово, правда? Я это приготовил заранее. Это можно было предвидеть, и все-таки это было здорово. А когда большой Руим сказал: «Мы видим твое величие, а ты не видишь нашей невиновности», разве это не был золотой и серебряный миг? Но ты-то тут при чем, Адон, если он так сказал? Но ведь я на это рассчитывал, и вообще я ответственен за каждую мелочь праздника. Нет, Мои, ты человек неблагодарный, и тебя ничем не проймешь, ибо ты не умеешь пугаться. Ну, так вот, теперь я тебе скажу, что я вовсе не так доволен, как то изображаю, ибо я вел себя очень глупо. Что ты, Адон, ты вел себя великолепно. В главном я сглупил и сразу же, в следующее же мгновение, заметил это сам. Но тогда было уже поздно исправлять допущенную оплошность. оставить заложниками девятерых и послать за малышом одного —